Тогда он осмотрел воду. На Гудзоне было несколько лодок, но слишком далеко, чтобы его увидеть. Кто-то дружелюбно помахал ему, проплывая на лодке неподалеку. Он помахал в ответ и посмотрел, как лодка проплывает мимо. На ее борту было написано «Сьюзи». «Сьюзи», — подумал он. «Каково это — плыть на лодке под названием «Сьюзи»?» Стоя на конце пирса, Юджин ощутил странную тоску. Если бы у него была бы лодка, и он мог уплыть по воде, как бы цепи последовали за ним? Разве они смогли бы? Там он мог стать свободным. Он уже и не помнил, что значит быть свободным. На пирсе были привязаны две старые лодки. Обе были на плаву и выглядели годными для плавания. Сможет ли он завести на одной из них мотор и уплыть отсюда навсегда? Но тут он услышал громкий стон из фургона. Женщина начинала приходить в сознание. Он должен подчинить ее, надеть на нее смирительную рубашку и цепи, а потом завершить и остаток ритуала. Цепи не оставляли ему выбора. Они никогда не оставляли ему выбора. Глава 39. Нутром Райли чувствовала, что вот-вот что-то наклюнется. Она не знала, откуда пришло это ощущение. Они ехали на место, которое выбрали по довольно скупой информации. Билл сидел за рулем, и они втроем ехали к югу от Олбани. После вчерашнего побега Юджина Фиска с кладбища люди стали еще чаще звонить по телефонам, мелькавшим в новостях. Агенты разъехались по адресам, представлявшимися хоть сколько-нибудь правдоподобными. Целая группа лиц звонила с шоссе, выходившего с Олбани на юг. Так что Билл, Райли и Люси решили двигаться в том направлении. «Насколько мы далеко от Колуэя?» — спросила Люси с заднего сиденья. Райли обернулась и увидела, что Люси смотрит на полученное только что текстовое сообщение. Видимо, оно поступило из штаба Олбани. «Мы только проехали поворот туда», — сказал Билл. «Нужно вернуться и свернуть», — сказала Люси. Без лишних вопросов Билл сбросил скорость и развернулся. Пока он это делал, Люси объяснила, какую информацию она получила. Мужчина в Колуэе сказал, что какой-то сумасшедший вывернул из леса на дорогу перед его машиной. Это был белый фургон для доставки какой-то фирмы под названием «Июньские цветы». Мужчина хорошо рассмотрел водителя. Он клянется, что это наш тип, и что он направился к старой пристани. Всем в городе было сказано держаться оттуда подальше. У Райли ускорился пульс. Вот она в этом уверена. Название фирмы не удивило ее. Все в штабе Олбани были уверены, что Юджин Фиск изменил внешний вид фургона.